Глава 22. «Итак, уважаемые дипломаты», — обратился ко всем Константин Романов и взглянул поочередно на четырех людей, что летели вместе с ним. Полет был долгий, через Тихий океан. Мы вчетвером взошли на борт еще в Москве, а один человек присоединился к нам во Владивостоке. Кроме меня и Константина, на эту миссию неожиданно позвали Багратиона Александра. Сразу два разведчика вдруг покинули империю на неопределенный срок. Это может быть фатальной ошибкой, на мой взгляд. Третьим членом нашей команды оказался маг Псионик, второй заместитель новой управляющей Дворца Псиоников. Она лишь недавно взошла на ступень архимага, 3 года назад. Но опыта, лояльности и возможностей ее магии хватало для усиления нашего отряда в несколько раз. Сам Константин решил лететь, так как заявил, что это слишком важно для империи, и лучше него никто с этой миссией не справится из-за особенностей его магии. Последним членом нашей пятерки... Хотя нет, вроде как есть еще 6-й член команды. Он должен присоединиться к нам, когда приземлимся в Лиме, столице перуанской державы. Но последним из присутствующих на борту был старик, при виде которого возникало ощущение, что я стою перед родным братом мастера Кайши, такой же мощный и жилистый. Его неспешная и молчаливая манера двигаться слегка давила. Казалось, будто он в любой момент взорвется, подобно вулкану. Этот человек был князем Приморского княжества на Дальнем Востоке империи, но 10 лет назад передал бразды правления своему внуку, а сам занялся развитием защитных рубежей. В конце концов, столица его княжества находилась крайне близко к границам с Корейской и Цинской империей. Буквально через море Япония имела свои интересы, а на севере простирались 1000 километров Сибирской кольцевой дороги, за которой живут монстры. Этот регион полнится воинами и суровыми людьми, как и Кавказское княжество. В общем, старик оставил власть ради войны. Звали его Буревой Леонид Захарович, и он был страшным человеком для врагов империи и монстров. Взять хотя бы то, что о нем известно из общих источников. 70 лет. Двухстихийный маг. Фамилия, взятая его предками, в полной мере отражала их родовой дар, сочетающий ветер и молнии. Буря и ураган поднимались в тех местах, где представители их семьи начинали битву. Впрочем, в отличие от своего отца, что был архимагом, Леонид Захарович был магом довольно посредственным. Всего лишь 7-й ранг к его-то годам. Всего лишь истинный маг. Но это не делало его менее впечатляющим человеком. Ведь он, как и мастер Кайши, был одним из немногих грандмастеров нашей империи. В качестве оружия этот крепкий старик использовал парные молоты, которыми он мастерски владел. И носил он их с собой и днем, и ночью. Каждый молот создан из измененных материалов, украшен изысканной резьбой, усилен рунами, что сделали заграничные мастера. Судя по слухам, что я успел собрать, это оружие прошло специальную закалку в крови монстров и способно обратить даже химер в прах, если их владелец разойдется не на шутку. И я в этом не сомневаюсь. Я ощущаю его силу. Даже эфир нет-нет, да и успокаивать приходится. Инстинктивно чувствую опасность. И да, магия для него — это лишь вспомогательный атрибут, позволяющий увеличивать эффективность атак и доминировать на поле боя. А вот самое главное в этом стрике — его искра воителя, содержащая силу молнии. Я тоже предпочитал в битве использовать именно эту стихию, но не потому, что она была лучше или хуже. Просто из боевых стихий, как воителя, мне доступна лишь сила молнии. Наверное, я тугодум. Магию куда как лучше освоил за это время. Но я и практиковался с ней в разы больше. Ладно, в любом случае, мне будет полезно понаблюдать за стариком. Таким вот нескучным составом из мага Эфира, Псионника, грандмастера-воителя, архимага Багратиона и архимага Романова мы и отправились. И если Багратион был чудовищно сильным магом стихии воды, чьи способности удивительно расходились с общепринятыми понятиями о магах этого направления, то вот о силе Романова я не знал ничего. Но даже Александр, обладатель наследия своих родителей в виде живительной силы воды и разрушительной фиолетовой энергии, которая напоминала силу магии пространства, соглашался с тем, что Константин сильнее него будет. Вообще, я в деле силу Багратиона не видел ни разу, в отличие от его родителей. И тот симбиоз, что обрели эти две энергии в его теле, был таким же уникальным в нашей империи, как и моя сила мага-универсала. Его водных атак я не видел, но, по словам Бортникова Павла Святославовича, в открытом противостоянии и пробивной силе Александру нет равных. А на мой вопрос, кто бы победил в дуэли между ними двумя, архимаг тьмы серьезно задумался и сказал, что если цель именно победить, а не потянуть время и сбежать, то его шансы около 30%. В общем, любопытны оба разведчика, как ни крути. Я очень надеялся встретиться и пообщаться со сбежавшим из-под власти ордена некромантом, но, увы, он был реально хорош в прятках. Даже я его найти не смог. Так что продолжили общаться через мелких мертвых зверенышей. Романов заканчивал инструктаж, говоря о том, что нам предстоит делать после приземления. Длительный перелет подходил к концу, и мы все хотели как можно быстрее оказаться на земле, чтобы отправиться в путь. На аэродроме нас ждали представители местной разведки. Наши страны сотрудничали, потому именно сюда мы и полетели. Самолет начал снижение. Немного потрясывало. Вскоре опустился ниже облаков. Пара минут — и пошел на посадку, плавно приземляясь на длинную бетонную дорогу. Вскоре остановился. Мы поднялись. Все как один были налегке. Незачем было тащить кучу багажа, ведь у меня был перстень из альбиносного хаорита, полный свободного пространства. И это не считая Фомы. Кстати, мы с хомяком капитально так разгрузились перед отправкой, намереваясь набрать сувениров во время этой поездки. Но предметы первой необходимости для подобного рода путешествий я взял. И у моих спутников согласился, разумеется, забрать ношу для более комфортного путешествия. В их карманах, на поясе и под броней осталось лишь то самое необходимое, с чем они по жизни не расстаются. Нас встретила довольно скромная делегация, но наличие среди них архимага, а их в Перу, насколько я помню, всего лишь пятеро, было знаком уважения. Да и мы не требовали ковровой дорожки. Все же наша цель далека от столицы этой дружественной нам страны, что находится за тысячи километров от родной земли. Я молчал, скромно приветствуя встречающих, и следовал за всеми по пятам, прислушиваясь к собственным чувствам и пытаясь выследить не только потенциальных врагов, но и перебежчика из Ордена. Мое ощущение маны было в разы лучше развито, чем у всех остальных. Даже архимаг Псионик не могла похвастаться столь удивительным восприятием угроз. Все было чисто. Ни через пять минут, ни через час, когда мы закончили проверять предоставленные нам машины для путешествия через Анды, высокие и опасные горы, в которых тяжело селиться и еще сложнее находить вечные угрозы изломов. Слышал, наши две империи сдружились на фоне совместного поиска решения этой проблемы. Датчики маны, радары изломов, работающие за счет сложного маготехнического оборудования, производились и у нас, и у них. Но исследовали и обменивались наработками по улучшению этих датчиков мы регулярно. Именно благодаря этим исследованиям и появились в Москве датчики маны, сигнализирующие в районах города об аномальной активности и зашкаливающих значениях этой удивительной энергии. Чтобы защитить наши города, мы окружили этими сигнализациями сибирскую аномальную зону, а перуанцы следили за своими спящими великанами. Горами и частью диких лесов Амазонии, к которым примыкали их границы. Именно туда мы и направлялись, где сделаем последнюю остановку. Там к нам и должен присоединиться сбежавший некромант. Либо же не должен. И тогда мы поймем, что все это время нас водили за нос. И сможем узнать, зачем. Дорога была до безумия красивой. А выспаться я сумел еще во время полета, так что был готов немного пободрствовать и полюбоваться пейзажами, не забывая прислушиваться к своим ощущениям маны. Магический фон здесь был не сильнее, чем в Уфе, но и не слабее, чем в Москве. Чем выше в горы мы въезжали, тем выше становился уровень маны. Возможно, это потому, что мы приближаемся к Амазонии. Наш транспорт сопровождал небольшой конвой местной службы госбезопасности, и в их составе были экскурсовод, переводчик и штатный эксперт по Амазоне и племенам, ее населяющим. Они всю дорогу рассказывали нам свои личные впечатления и познания об этих диких местах. Не могу сказать, что я узнал что-то новое, но некоторые нюансы действительно нельзя было найти в интернете. Даже в Даркнете о таком не писали. Я слушал, что говорит их культуролог-исследователь, сравнивал с тем, как это преподносит переводчик, и радовался своему выбору языковой базы в качестве награды у собирателей. Переводчик, конечно, старался, но ошибки в его переводе проскакивали регулярно. Кроме общеизвестного, что огромная территория Амазонии вдоль Великой реки и ее многочисленных притоков, скрытых за пышными джунглями, очень сильно напоминает нашу Сибирь, я узнал и кое-какие удивительные вещи. Например, технологическая недоразвитость этих дикарей, живущих по какому-то своему своду правил, относится только к современной электронике, механике и тому подобному. Оно и понятно, с такими зашкаливающими показателями плотности маны, как в Амазоне, ничего и не будет работать, сколько ни изолируй. А вот в плане ремесел, ручного труда, создания магических артефактов, они очень даже развиты и, по словам нашего гида, даже более продвинуты в некоторых аспектах. Искусство амазонок проглядывается во всем, что приносят редкие выжившие, которые отправляются в джунгли. И за магические артефакты амазонок разгораются настоящие битвы среди коллекционеров и местных аристократов. Впрочем, по какой-то причине в руках обычных магов они практически не работают, но все равно наличие этих творений считается признаком силы, власти и богатства, оттого и ценится. Нам даже намекнули, что если вдруг в наши руки попадут какие-то безделушки, не надо спешить их выбрасывать. Мол, на деле они могут оказаться очень и очень ценными. Вообще, наши сопровождающие думали, что мы едем с научно-исследовательской миссией на внешний круг Амазонии, в ее приграничье, усеянное сотнями племен, живущих подобно кочевникам. Таких миссий, вроде нашей, были тысячи до нас. И ничего особо удивительного в нашем походе не было, если не вспоминать о том, что за все время существования нашей империи это был лишь пятый приезд дипломатов. Да и то все предыдущие были в прошлые века. К слову, Буревой Леонид Захарович в конце прошлого века, еще не будучи седым, участвовал в подобном научном походе и даже успешно завершил его без потерь. Хотя две недели лазил по окраинам Амазонии и пытался выменить бусы на серебро у местных племен. Контакт не привел к смерти никого из делегации, но и торговлю с общением установить не получилось. В общем, у него хоть какой-то опыт имеется. Отчасти поэтому он и попал в нашу делегацию. По словам наших провожатых, нам повезло, потому как прямо сейчас на спорных территориях обосновалось относительно миролюбивое племя красных когтей. Эти мужчины и женщины проходят особую инициацию, следуя своим древним традициям. Они получают раны и впоследствии шрамы. И эти места шрамов они выделяют красной краской, татуируют, создавая вид когтей на своей коже. Отсюда и название племени. Я ненадолго отвлекся от экскурсии и обратил внимание на ущелье, мимо которого мы проезжали. «У вас здесь излом, скорее всего. Либо разлом недавно открывался. Может, и сейчас открыт. Маны очень много здесь. Проверьте эти места и будьте начеку. Мутанты могут в любой момент появиться». Мои слова на чистом испанском заставили насторожиться всех местных, и они не поленились остановиться и занять боевое построение. Из багажника последнего авто в нашей небольшой колонне достали тяжеленный металлический ящик и вскоре распаковали оборудование для проведения замеров маны. Спустя 10 минут мои слова подтвердились. Представители местной службы госбезопасности поблагодарили меня и вызвали подразделение особого назначения и гвардию ближайшего города для оценки угроз и розыска потенциального излома. «Мы бы и сами нашли, но, вероятно, завтра, либо послезавтра. Вы помогли нам выиграть немного времени. Спасибо вам». Еще раз поблагодарили меня, и мы отправились дальше. К исходу дня мы добрались до высокогорного города с крепкими и высокими стенами, каменными домами, каждый из которых больше напоминал крепость, а не обычный домик. Среди жителей больше половины были либо одаренными, либо воителями, пробудившими искру. Суровые люди в суровом месте, на границе освоенного мира. Вокруг горы с их богатствами и монстрами, а впереди — бесконечное зеленое море Амазонии, под листьями которой скрываются опасные и непредсказуемые местные племена, чья сила загадочна и непонятна даже спустя столько лет соседства. Нас разместили в одном из домов, и мы принялись ждать необычного гостя. Было интересно узнать, как он умудрялся столько времени скрываться от нас. Но вместо этого некроманта мы встретились с совсем уж неожиданным гостем. «У нас гости! Прошли ворота! Будто и нет там местных!» — предупредил я своих спутников, поворачиваясь в сторону двери. «Подтверждаю! Только что почувствовала их присутствие!» Внезапно выскочила из ванной наша псионичка, госпожа Лаврентьева. «Наши сопровождающие без сознания». «Один человек за дверью, но с ним еще какое-то странное существо. Не могу понять, какое». Потрогал пальцами воздух Романов, нахмурился и взялся за клинок. «Девушка или женщина?» «Уровень силы». Зная, как точно я умею определять степень угрозы, поинтересовался у меня Багратион, отчего другие наши спутники тоже взглянули на меня. «Что-то странное. Ее не могу прочитать. А то существо на уровне архимага. Хотя нет, верховного архимага. Но он скован. Антимагический ошейник на шее». От моих слов все вмиг выхватили оружие и приготовились к битве. Я и Фому предупредил, чтобы готов был десантировать на поле боя моих гвардейцев. «Хозяева, вы дома? Я к вам с подарками. Давайте знакомиться!» — произнесла незнакомка приятным голосом из-за двери. «Что она говорит?» — нахмурился грандмастер, не слишком хорошо знающий испанский язык. «Что с миром пришла?» Я закрутил вихрь маны вокруг себя, создавая семислойный сферический барьер из маны, насытил свое тело эфиром до предела, отчего жадные языки пламени начали пробиваться через мои защитные доспехи, и дополнительно закрылся тонким, но прочным покровом воителя. Человек, способный пленить верховного архимага, определенно не будет легким противником. «Никого нет дома. Уходите», — произнес Романов, показывая жестами, чтобы мы все рассредоточились. «Ой, да ладно вам!» — произнесла девушка, и добротная деревянная дверь перед нами начала превращаться в пыль и песок. Проржавевшая дверная ручка осыпалась на пол, и в проходе появилась удивительной красоты молодая девушка со странной татуировкой на лице, прямо над переносицей, там, где индусы любят рисовать свою красную точку. Татуировка в виде двух черных треугольников, сложенных в форме песочных часов. Ее правая рука дымилась, плотная серая энергия буквально клубилась, скрывая ладонь. А в левой руке, за антимагический ошейник, она тянула черного, как сама ночь, кошака с зелеными глазами. «Если вы хотите попасть в Амазонию, вам надо пройти собеседование. Ну что, кто первый?» Швырнула она в нашу сторону кошака. «Он, кстати, не прошел!» «Некромант-перевертыш?» Осенила меня догадка, но сейчас не до кошака-некроманта было совершенно. Романов первым ринулся на странную девушку, но я успел подметить кое-что на ее руке, бросившей кошака. Кольцо. Такое же, как у меня. Кольцо-артефакт, выданный собирателями. «Стой!» Попытался я остановить его, понимая, что перед нами союзник, но было уже поздно. Мгновение спустя дом перестал существовать. «Фу, ну надо же!» Сквозь облака пыли прорвалась вверх наша гостья, в то время как Романов без сознания развалился у забора, прикрываемый растянутым покровом буревого. «Какая интересная у тебя сила! Я аж вся горю! Ты там как, еще живой? Чуть дыру в моей душе не оставил!» «Она выдержала. Будет сложно!» — нахмурился Багратион и сложил перед грудью ладони. В небеса по нашему противнику ударил луч фиолетовой воды. Впервые увидев эту атаку, я сразу же понял, что она будет в разы сильнее и опаснее моего эфирного луча. И о том, чтобы так уплотнить и направить в такую даль прицельный удар водной стихии, я могу только мечтать. «Ха, ты тоже неплох!» Испаряя водяной луч, чей напор был подобен водяному резаку, девица радостно ухмылялась. Заверещал кошак, пытаясь стянуть с себя ошейник. «Стоп!» Рявкнул я и с силой ударил по земле, запуская волну энергии и мешая своим соратникам вести прицельную атаку по амазонке. «Она не враг нам!» Ощутив чудовищную опасность, я отпрыгнул в сторону и увидел воронку, полную странной серой энергии на том месте, где я стоял мгновение назад. «Малыш, не расстраивай меня, я же сказала, без моего одобрения вы можете и не мечтать о том, чтобы войти в земли моих предков. Уж лучше покажи, на что ты способен, пока только эти двое достойны». Рядом на землю упала псионичка с закатанными глазами. Из ее рта шла пена, словно ее отравили. Над городом начали сгущаться розовые тучи, и рядом с вырубленным Романовым заискрились молоты буревестника Приморья. Как и ожидалось, его тихий нрав и неторопливость оказались лишь ширмой, за которой скрывалось чудовище. Вспышка молнии ослепила на долю мгновения, но этого мгновения старику хватило, чтобы подняться в небеса, раскручивая над головой искрящийся молот, и отправить пронзающую пространство на недоступной человеческому взгляду скорости молнию. Молния, словно живая, набросилась на свою цель, сковала ее, словно электрическая змея, и попыталась уничтожить. Серое облако скрыло девушку, а спустя миг рука грандмастера дернулась в первый раз. И еще через мгновение его потянуло прямо в это самое облако на чудовищной скорости. Телом разогнав серый туман, он получил суровый удар по челюсти и был отправлен в глубокий нокаут. Упал прямо рядом с Романовым. «Ярл, сражайся!» Взревел Багратион и снова отправил свой луч фиолетовой смерти в сторону невредимой девушки. А та так и стояла прямо в воздухе с безумной улыбкой на лице. «Сойдет. Ты тоже прошел. Ну, кому еще выписать пропуск в мой мир?» «Да уж, не думал я, что визу в Амазонию придется получать именно таким способом».